Творческая группа «Самиздат» представляет. Из всех проявлений человеческого творчества самое удивительное и достойное внимания – это книги. В книгах живут думы прошедших времен. Внятно и отчетливо раздаются голоса людей, прах которых давно разлетелся как сон. Все, что человечество совершило, передумало, все, чего оно достигло, все это сохранилось на страницах книг. Ричард Бах. Гипноз для Марии. Джейми Форбс водил самолеты. Ничем другим существенным он не занимался с тех пор, как бросил учебу в колледже и получил лицензию пилота. Он любил все, что имело крылья. Летал на истребителях ВВС, но докучала политика, дополнительные обязанности и чудовищная нехватка летного времени. Как только представилась возможность, ушел со службы. На пассажирские авиалинии его не взяли. Раз пробовал устроиться, но вопросы на экзамене для пилотов его подкосили. 1. Если бы вам пришлось выбирать, кем бы вы хотели быть, деревом или камнем? 2. Какой цвет лучше, красный или синий? На это он отвечать не стал, поскольку вопросы не имели отношения к полетам. 3. Важны ли детали? «Конечно, не важны», — сказал он. «Важно всякий раз приземляться целым и невредимым. Какая разница, начищены у вас ботинки или нет?» Он понял, что ответ неправильный, когда экзаменатор посмотрел ему прямо в глаза и сказал: «А для нас важны». Но авиация не сводится к истребителям и реактивным самолетам. Есть чартеры и бизнес-рейсы, и полеты на съемках фильмов. Есть опыление полей и авиашоу, и патрулирование трубопроводов. Есть аэрофотосъемка, воздушная акробатика, перегон самолетов, буксировка планеров и рекламных баннеров. Есть выброска парашютистов, съемки сюжетов для теленовостей, авиагонки, воздушные наблюдения за дорожным движением, полицейские миссии, летные испытания, фрахт и авиатрюки на раритетных бипланах перед публикой в сельской глуши. Ну и, конечно, преподавание. Всегда найдутся парни, которым, как и ему самому, суждено связать свою судьбу с полетом, а летчики-инструкторы нужны всегда. В своей жизни он все это перепробовал. В последние годы стал летчиком-инструктором, и неплохим, если верить поговорке о том, что хорош инструктор или плох, можно судить по цвету его волос. Не то чтобы он считал себя таким уж асом, или ему больше нечему было учиться самому. Просто за время, прошедшее с первого самостоятельного полета, у него накопилось почти 12 тысяч летных часов. Не то чтобы чересчур много, но и немало. Достаточно, чтобы Джейми Форбс научился профессиональной скромности. Но в душе он так и остался ребенком, которому не терпится полетать на всем, до чего он только мог дотянуться. И все бы так шло, и никому бы не было до этого дела, если бы не события сентября прошлого года. То, что случилось тогда, кого-то, возможно, оставит равнодушным, а для кого-то станет поворотным пунктом в их жизни.